Ху-ба играл на цине, и птицы затанцевали, а рыбы прыгали. Услышав об этом, джинский наставник Вэнь бросил семью и пошел странствовать, следуя за наставником Сяном. Вэнь трогал струны, настраивал инструмент, но за 3 года не окончил ни одной песни. «Ты можешь вернуться домой», — сказал ему наставник Сян. «Дайте еще немного времени и посмотрите, что будет. Дело не в том, что я, Вэнь, не способен настраивать инструмент и не способен сложить песню», — вздыхая, отложив цинь, сказал Вэнь. «То, о чем я, Вэнь, думаю, не струны, к чему стремлюсь, не звуки. Пока не обрету желаемого внутри себя, в сердце, не откликнется вовне, в инструменте. Поэтому не смею шевельнуть рукой и тронуть струны». Вскоре он снова увиделся с наставником Сяном. «Как у тебя с цинь?» — спросил наставник Сян. «Постиг», — ответил Вэнь. «Прошу меня испытать». Была весна, а он ударил по осенней 2-й струне, вызвал полутон 8-й луны. И тут повеял прохладный ветерок. Созрели злаки, плоды на деревьях. Когда наступила осень, он ударил по весенней 3-й струне, вызвал полутон 2-й луны. И тут возвратился теплый ветер. Расцвели травы и деревья. Когда наступило лето, он ударил по зимней 5-й струне, вызвал полутон 11-й луны. И тут стал падать снег с инеем, замерзли реки и пруды. Когда наступила зима, он ударил по летней 4-й струне, вызвал полутон 5-й луны. И тут запылали лучи солнца, растаял снег. Под конец же тронул 1-ю вместе с 4 остальными. И тут поднялся счастливый ветер. Поплыли радостные облака, выпала сладкая роса, забили источники изобилия. Поглаживая себя по груди и притоптывая ногами, наставник Сян сказал: «Как тонко ты играешь!» Ничего не смогли бы добавить ни наставник Куан своей чистой 3-й весенней струной, ни Цзоу Янь своей игрой на свирели. Один взял бы свой цинь, другой свою свирель, и оба последовали бы за тобой. Се Тань учился петь у Цинь Цина, еще не перенял до конца мастерства Цина, как объявил, что его исчерпал, и распрощался, чтобы направиться домой. Цинь Цин его удерживал, но на дороге в предместье устроил проводы. Здесь, отбивая такт, он запел с такой печалью, что затрепетали деревья, задержались плывущие облака. Тут Се Тань стал просить прощения и разрешения остаться. Всю жизнь он больше не осмеливался заговорить о своем уходе. Обернувшись к своему другу, Цинь Цин сказал: «Некогда Э из царства Хань шла на восток, и в Ци у нее не хватило еды. Проходя через ворота согласия, она спела за угощение. Когда же ушла, звуки ее голоса, не умолкая, кружились 3 дня в стропилах и балках. Все справа и слева думали, что она еще не ушла. Когда она проходила мимо постоялого двора, постоялцы ее оскорбили. Тут Хань Э протяжно и жалобно зарыдала, и на расстоянии в ли стар и млад, стоя друг против друга, загрустили, опечалились и горько заплакали. 3 дня они не принимали пищи, а затем вдруг погнались за Хань-э. Возвращаясь, Э снова запела длинную песню, и на расстоянии ли старый млад, забыв о прежней печали, принялись без удержу прыгать, хлопотать в ладоши и танцевать. Потом же проводили ее, щедро одарив. Вот почему у ворот согласия жители по сей день прекрасно поют и плачут. Они подражают песням, оставленным Э.